Глава 25. Вздохнула, подняла ключи с ковра. Что тут думать? Мне некуда идти, пока мне Артур не заплатит столько, чтобы хватило на 3 месяца аренды жилья. Да и это не главное сейчас. Важно, что рядом с Артуром я в безопасности. Женя не пойдет против него. Я надеюсь. Никуда я не пойду и говорить ничего не стану. Пусть только попробует сюда прийти. Посмотрим, как у него выйдет воевать с Артуром. Он еще более жесткий и строгий, чем его отец. Но уже к вечеру за домашней суетой я и думать про это забыла. Артур и Света оценили за ужином мои кулинарные таланты. «Вкусный Ириш!» – улыбнулась девочка. «Она не только вежливая, но еще и добрая. И даже если бы было невкусно, все равно сказала бы спасибо. Ангела, не ребенок». Света активно работала вилкой, пока Артур придирчиво вертел в руках тарелку с мясом и картофелем. «Не отравишься. Танистый калий не добавляла. Поддела я его и взялась за свою порцию». Он тоже взял в руку вилку и поковырял блюдо. Потом набрал немного картофеля и отправил в рот. Задумчиво пожевал, а я почувствовала себя шеф-поваром, сдающим экзамены. «Ну ничего, поесть можно». Вынес он свой вердикт и наколол на вилку еще мясо. Я лишь улыбнулась, глядя, с какой скоростью он уничтожает ужин. «Вкусно тебе, зараза, знаю». «А там еще осталось?» – спросил Артур, утирая губы салфеткой. «Да», – кивнула я, – «положить еще?» «Положи», – протянул мне тарелку. Усмехнулась про себя снова, наложила добавки и вернула тарелку мужчине. «Голодный такой, что любую еду готов съесть». «Ну да, понятно». Пока он доедал, помыла нашу со Светой посуду и уложила ребенка в кровать. Потом отправилась к себе. Приняла душ и, переодевшись в уютную пижаму, залезла в постель. Уже почти задремала, как в комнату вошел Артур. Подняла голову. Что за наглость еще? Мы ведь не договаривались. «Это вообще-то моя комната». «Ее предоставил тебе я», — ответил мужчина и стянул с себя футболку, обнажая торс. Даже залипла на какое-то время, разглядывая красивое смуглое тело в свете ночника. Потом вспомнила, что я в пижаме с пчелками, и стало стыдно. Волосы сплетены в обычную, уже растрепанную косу. Я совсем не готова заниматься с ним сексом. Но Артур считал иначе и нагло стянул одеяло. «Пчелки!» – засмеялся он. «Ну, начинается». Я же не готовилась к встрече с ним и сейчас лихорадочно вспоминала, какое же на мне белье. «Какая ты домашняя милая кошечка», — сказал он, залезая на мою кровать и прижимая меня к себе. «Даже эта косичка тебе идет, рыжик. А одежда?» «Так мы ее сейчас снимем». И снял. Стянул через голову кофту и бросил рядом с кроватью. Притянул за шею и стал целовать мои губы. Жар его тела туманил голову, как и жадные поцелуи. Он каждый раз, как с Северного полюса, вернулся, жутко голодный до женщин. Не поняла, как оказалась повалена на матрас и подмята мужским телом. Артур спустил вниз и пижамные штаны, снял их с ног и принялся сразу же за белье, которое оказалось спокойным и белым. «Даже без кружева ты поразительно сексуально», — прорычал он мне на ухо и ухватил зубами мочку до боли. Мужская рука растолкала мои ноги в стороны, лаская мою самую чувственную зону. Губы так и продолжали покрывать грубоватые поцелуи, полные желания. Другая рука легла на оголившуюся грудь, нежа пальцами соски по очереди. Его ласки всегда быстро заводят меня. Не стесняясь, стонала и вплетала пальцы в его волосы или впивалась ими в смуглую кожу. В эти ночи я совсем не думаю о том, как поступает со мной этот мужчина. Я просто отдаюсь ему и наслаждаюсь в ответ. Да, мне нравится его немного варварское поведение в постели. Мне нравится, что он так долго не насытен. Мне нравятся эти поцелуи порой до боли. Я чувствую его желание в каждом жесте, и это сводит меня с ума еще больше. Негромко охнула от небольшого дискомфорта при резком вторжении в мое тело, но спустя несколько аккуратных толчков я расслабилась, и меня унесли волны удовольствия. «Ир, почему ты вышла за моего отца? Что у вас был за брак?» – спросил меня Артур. После секса мы остались лежать в постели, и мужчина приподнялся, чтобы посмотреть в мои глаза. «Кирилл женился на мне, чтобы обеспечить мою жизнь». ответила я, немного подумав. «Зачем брак? Он мог просто дать тебе денег и купить квартиру». «Мог», вздохнула я. «Но решил иначе. Ты не все знаешь о делах своего отца, Артур. Я обещала не говорить, но в данном случае это уже не имеет значения». «И чего я не знаю?» — серьезно спросил он. «Твой отец имел теневой бизнес. Он не хотел, чтобы ты знал, потому что будешь против». «Криминальный?» — уточнил Артур. «Вроде того. Владел охранным агентством напополам, и эта охрана была не совсем обычной». «Ну, ясно. Ездила на разборке группа бойцов, так?» «Тут же понял, о чем речь, сын моего погибшего мужа». «Да. Из-за этого Кирилл и погиб, у него были враги. Погиб так же, как когда-то и мой отец». «Твой? При чем тут твой отец?» – нахмурился Артур. «При том, что он был его главным охранником и погиб, подставив себя под пули вместо Кирилла». «Владимир?» – поднял брови вверх он. «Я помню его. Так это твой отец?» «Да». «Выходит, твой папа погиб из-за моего?» Судя по лицу и тону Артура, ему в самом деле было искренне жаль. «Да. Только Кирилл не был виноват, это случайность. Потому я никогда не была на него в обиде за это. Я была знакома с ним задолго до трагедии». «Понятно», — продолжил мою мысль Багров. «И он решил жениться на тебе, чтобы ты не осталась без защиты». «Не только», — ответила я. «А что еще?» «Кирилл любил меня. Он хотел настоящей семьи, но я не смогла ему дать то, что он желал». Артур взглянул на меня совершенно новым взглядом. Мужчину шокировало то, что его отец мог испытывать ко мне настоящие чувства. Выходит, что еще тогда он в самом деле покушался на женщину собственного папы. Артур не последний, из-за кого семьи у нас с Кириллом не получилось. Но что теперь уж говорить, вышел как вышло. «Он тебе не нравился?» «Ты задаешь слишком личные вопросы, но я отвечу. Мне нравился другой мужчина». «Кто?» — схватил он меня за запястье. «Дурной ты. Какая тебе разница?» «Хочу знать». «Зачем?» «Интересно». «Это ревность?» — изогнула я игриво бровь. «Да прямо сейчас!» — фыркнул он, бросая мою руку, и принялся одеваться обратно. «И не мечтай об этом, рыжая. Даже если тебя любил мой отец, это не значит, что и я тоже полюблю». «А жаль». Оделся и ушел, оставив меня одну в тусклом свете ночника. Сон не шел.